Издательство «Черным-бело». Надежда Ожигина. Седьмая сестра. Часть первая. Чужая свадьба в готическом стиле. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – парк культуры. Уважаемые пассажиры, поезда по Сокольнической линии ходят с увеличенными интервалами. Будьте внимательны, пользуйтесь наземным транспортом. Неживой голос перевел объявление на английский, добавил про забытые вещи и необходимость держаться за поручень. Можно подумать, в образовавшейся давке кто-то мог куда-то упасть. Я стояла, плотно прижатая к двери, с насмешливой надписью «Не прислоняться» и старалась прикрыть руками футляр. «Может, выйти на парке культуры, пересесть на кольцо и спокойно доехать до трех вокзалов?» Идея хороша, но, увы, запоздала. Голос каркнул название станции, двери открылись, вагон с трудом выплюнул плохо пережеванных пассажиров. Я рванулась к выходу, но оттуда уже накатывали новые волны, настоящие валы перекошенных лиц, потных тел и озлобленных криков. Кого-то впихнули обратно, у кого-то сорвали рюкзак с плеча, кому-то что-то прищемило дверью, и послышался сдавленный мат. Меня накрыло потоком, вновь ударило о двери напротив, вжало сильно не продохнуть, и футляр уперся в грудную клетку, почти ломая ключицу. Рядом истерически вскрикнула женщина. Ей едва не выбило поручнем руку. Парнишка сбоку шепнул: «Сейчас сдохну». Мужик в майке с покемоном хмыкнул: «Вперед, будешь первым, кого похоронят стоя». Московское метро. Час пик. Увеличенные интервалы. Как меня угораздило. Поезд качнуло. Женщина взвизгнула и наступила на ногу парню, сидевшему возле поручня и уткнувшемуся в телефон. Тот поднял голову, блеснул очками, вздрогнул, увидев ад во плоти, точно вынырнул с глубины и только сейчас заметил, что на вагоне расходятся швы от концентрации пассажиров, вынул из уха наушник, спрятал в карман смартфон. Уступил женщине место, ну надо же, очнулся спящий красавец. На Кропоткинской желающих выйти не было, но еще пять активных просочились в вагон, завывая, чтобы проходили в центр, потому что всем нужно уехать. Поезд нырнул в тоннель, пролетел немного и встал, как вкопался, добавляя остроты ощущений. По вагону пронесся могучий выдох. Многоногий и многорукий зверь под названием «Пассажиропоток» приготовился подыхать от нехватки кислорода. Уже в третий раз за эту поездку, да что там случилось в конце-то концов? Ретроградный Меркурий захватил все дома. Человек упал на рельсы. Ну, так доставайте его оттуда, пока люди в вагонах не задохнулись. Дернулись. Поехали. Вновь скрип тормозов. Парня слегка закрутило потоком и нежданно прижало ко мне. Я давно буравила взглядом его макушку. Ненавижу, когда парни так вот пялятся в телефоны или делают вид, что спят. Что ж, лучше поздно, чем никогда, может, действительно зачитался? Интересно, откуда он едет? Университет? Проспект Вернадского? Вряд ли дальше, такие, как он, не могут жить на окраине. Что-нибудь понтовое на Воробьевых горах. И зачем это парню такая грива? Мне бы хоть половину этой густоты и мягкости, падающей волнами на широкие плечи. Зависть — скверное чувство. Я утешалась тем, что от хорошей жизни люди на метро не катаются. Может, у него машина сломалась? Или жена все деньги отжала? Или папочка, МГУшный профессор, лишил наследства за неуспеваемость? Стоя к нему впритык, я попала в капкан ароматов. Потертая кожа куртки, пахнущий травой браслет на запястье, дорогой парфюм, полынный шампунь и что-то еще такое мужское, от чего перехватило дыхание. Даже не раздражает, что темные пряди волос задевают лицо и шею, щекочут. Но и проклятый футляр между нами. Вот оно, женское невезение. Сейчас бы прижаться щекой к его куртке и после месяц не умываться. Парень заметил кофр, выгнул бровь, резко выставил руки, упираясь ладонями в створки дверей по обе стороны от моей головы. Уставился на подбородок, только этого не хватало. Знаю я этот взгляд, направленный на кожу под челюстью. Изучающий метку слева на шее. Красно-коричневое пятно, как засос, как укус волколака. Вечное тавро, несмываемое. Отметина от инструмента. Я прислушалась к его музыке, что-то звенящее, напряженное, будто осы над цветущими липами, будто провода на опорах лэп. Иногда так надрывно звенит натянутая до предела струна, задетая медиатором. Улыбка чуть тронула его тонкие губы, глаза за очками прищурились, и руки распрямились одним рывком, отжимая от меня толпу. По вагону пронесся стон, кто-то матюгнулся сквозь зубы. Незнакомец продолжал улыбаться, а я впервые за всю поездку отлепила от себя черный кофр и выдохнула, опуская руки. «Что там у вас?» — спросил незнакомец. Голос тоже звучал приятно, как-то элитно дорого под стать парфюму и кожаной куртке. «Скрипка, альт, на чем играете?» «Скрипка», — благодарно улыбнулась я. «Спасибо, боялась, раздавят». «Пустяки», — чуть сморщился парень. Видно, кто-то от щедрот пихнул его в спину. «Удивительная история», — доверительно продолжил он. «Захотелось побыть среди людей, но не рассчитывал на столь плотный контакт». Он взглянул на меня и отвел глаза. «Правильно, на что тут смотреть? Я не модель и не актриса. Обычное лицо, волосенки, собранные в конский хвост, профессиональная метка на шее от подбородника скрипки. Ничего, чтобы привлечь такого красавчика». «Не сочтите за наглость, но как вас зовут?» «Это что-то новое в системе подкатов. На чем играете? А как вас зовут?» «А вы с какой целью интересуетесь? Записываете в блокнот имена своих жертв? Всех, попавших под властное обаяние?» «Аля», — ответила я. «Мне не жалко, подумаешь, тайна. Тем более, что я Алена. Просто с детства ненавижу все эти приколы про Аленушек и Иванушек». «Аля». Он словно попробовал имя на вкус. Даже языком причмокнул на «Л». «Тоже мне звуковой гурман. У меня к вам интимная просьба». «Ух ты!» Даже сердце скакнуло, а брови недоверчиво полезли на лоб. И пощечину ему не влепить. Нет простора, чтоб замахнуться. Парень хмыкнул, снова взглянув на меня. «Не могли бы вы снять мне очки и убрать в нагрудный карман? Понимаете, я читал, а потом все как-то быстро случилось. Я тоже боюсь, что раздавят», — торопливо добавил он. «В самом деле интимная просьба». Я зажала ногами кофр и потянулась к его лицу, умоляя про себя машиниста постоять на месте еще немного. Очки — очень личный предмет, не менее ценный, чем скрипка. Мои пальцы коснулись высоких скул, тронули тонкие дужки, изящные стекла, оправы нет, все будто парит над переносицей. Вагон чуть качнуло, я сдвинулась с места, почти позабыв про кофр между ног. Встала немного плотнее, в самую гущу запахов, в эпицентр притяжения. Боже, из-за этого парня можно афродизиак разливать по флаконам, намазывать пастой тело и волосы, как чокнутый парфюмер, а потом продавать втридорога. Как вам такой стартап? Дужки скользнули по его вискам. Я аккуратно сложила очки, ухватилась за отворот куртки, чтобы надежнее запихнуть в карман. Пальцы словно провалились в пекло. Их обожгло биением пульса и гудением мышц, и жаром кожи, и чуть сбитыми ударами сердца. «Меня зовут Грик», — шепнул в самое ухо, тоже довольно интимно. «Очень приятно, господин композитор. Вот ваши очки. Берегите их. Что мне осталось, кроме иронии?» И для верности застегнула нагрудный карман на молнию с подвеской в виде звезды. Хоть не в узкие джинсы попросил убрать. И так чуть не насиловал в людном месте. Впрочем, будем честны, при чем тут насилие? Машинист неразборчиво каркнул в динамике, поезд заскрежетал по рельсам, будто прорывался сквозь баррикады, отстреливаясь от бандитов. Но главное, мы поехали. После охотного ряда толпа наконец поредела. Но парень стоял, руки в стекло, не желая выпускать меня из ловушки. «Где вас можно услышать, Аля?» — очень вежливо спросил Грик. «В переходе на Казанском вокзале», — привычно сгрубила я. «Стану я рассказывать первому встречному, что лишь недавно закончила Гнесинку и пока не нашла работу мечты, перебиваясь халтурой. Я лобала в ресторанах, пилила в кафе, играла в случайных оркестрах пятой скрипкой в 9-м ряду. Даже в электричках иногда промышляла и еле сводила концы с концами». Грик усмехнулся, опустил руки. Жестом предложил присесть на освободившееся местечко, то самое, где так долго читал, не замечая давки. Я качнула головой и отвернулась к стеклу. Стало свободнее, появился воздух. Вагон притих, отдыхая от склок, и послышалась долгожданная мелодия. Шорох, гудение рельсов, отраженный от стенок тоннеля гул. Так звучал лишь московский метрополитен, и я невольно задвигала пальцами, зажимая на грифе невидимки струны. В отражении я видела Грига. Он стоял и, чуть склонив голову, удивленно следил за моей рукой. Потом вдруг снова коснулся стекла, ударил пальцами, снова и снова выдал нервную дробь. Бит дополнил музыку поезда, скрип вагонов, сипенье дверей, объявление новой станции. Грик тоже слышал мелодию и украсил мои струны ударными. Так мы стояли, беззвучно играя, словно на невидимой сцене, а потом вагон вдруг опустел. Я спохватилась, схватила кофр и птицей вылетела из дверей, чуть не пропустив Комсомольскую. Закинула лямки за спину, сдвинула с шеи наушники, врубила «Грозу Вивальди», самую подходящую музыку, чтобы шустро скакать по ступенькам, на ходу проверяя часы. Споткнулась, оглянулась на поезд и снова увидела Грига. Он успел выпрыгнуть следом, прорвавшись сквозь строй пассажиров, стоял на платформе и смотрел на меня с каким-то мрачным укором. Я пожала плечами и побежала дальше. Некогда рефлексировать. Ночью подумаю о знойном красавце, услышавшем музыку московской подземки. Но до концерта всего 2 часа, и Элен меня точно убьет, если не успею переодеться. Такими халтурами грех разбрасываться, на такие свадьбы зовут нечасто. Задыхаясь, я мчалась по Комсомольской площади в сторону Каланчевской улицы, под мост, под железную дорогу и дальше туда, где стояла громадина гостиницы «Ленинградская».